Дуралей крепкой грудью пробивал путь среди кустарника. Толстая шкура защищала его от ветвей и колючек. Фарли сверху указывала направление, а Пьемур убил паутину лиан стальным лезвием, что выковал для него Хэмиан. Проломившись сквозь густой подлесок, он вышел на берег. Пляж полого спускался к воде. Бирюзовую морскую поверхность покрывали белые барашки волн, поднятых легким бризом. Пьемур полюбовался видом, потом поглядел назад на пройденный путь. Деревья весело махали ему ветвями. Он вытащил из седельной сумки пламенеющий алым плод, разрезал своим тесаком и вмиг высосал сочную мякоть. Дуралей потянулся к нему губами, и Пьемур, достав второй плод, скормил маленькому скакуну. Затем он вновь повернулся к заливу и вдруг похолодел. Он не верил своим глазам. Подняв висевший на груди небольшой бинокль, Пьемур выпросил его у мастера Рамнези, недавно получившего более мощный инструмент. Орфис начал разглядывать бухту, сужавшуюся там, где она переходила в устье реки. На берегу потока стояло довольно крупное здание, и из трубы над ним вился легкий дымок. Теперь с помощью бинокля Пьемур мог оценить размеры дома. Большой, с выступающими портиками с двух видимых ему сторон, к ним вели каменные ступени. Вокруг располагались другие строения, крупные и поменьше, образуя довольно значительный поселок. На берег был вытащен небольшой шлюп. Рядом в реку выдавались балки с поломанным настилом, видимо, остатки причала. Около них на шестах сохли сети, разноцветные сети. Он разглядел желтый, зеленый, голубой и красный цвета. В этой части мира никого не должно быть, Дуралей. Пьемур повернулся к своему мохнатому жеребчику. «Никого! Я не видел ни одного человека на протяжении месяцев!» «Что скажешь, друг мой?» Он похлопал Дуралея по крупу. «Торик определенно ничего не знает». Он снова принялся изучать берег реки, бормоча себе под нос. «Кораблекрушение?» «Да, скорее всего. Торику это не понравится. Еще как не понравится!» Парочка огненных ящериц повисла в воздухе, слишком высоко, чтобы рассмотреть их как следует. Фарли тут же полетела знакомиться, и все трое закружились в обычном стремительном танце. Затем ящерка спланировала на плечо Пьемура и обняла его хвостом за шею, передавая что-то неразборчивое насчет людей и множества пещер, выросших на речном берегу. «Дома не растут, они стоят», твердо заявил Пьемур своему Файру. Однако инцидент с кражей золотого яйца из Бендена научил его прислушиваться к непонятным заявлениям Фарли. Уже несколько дней подряд она пыталась сообщить ему какие-то новости, возможно, важные только для нее, а возможно и для них обоих. Во всяком случае, недавно она предупредила Пьемура о реке Черных Скал, плавание по которой обернулось для них великими трудностями. Этот огромный поток вывел его во внутреннее континентальное море с многочисленными островами, терявшимися в безбрежной дали. Инстинктивная осторожность Пьемура еще больше обострилась во время этого долгого и одинокого путешествия на восток. Хотя он тосковал по общению с людьми, но проявлять поспешные инициативы не собирался. Не спеша он начал преодолевать путь вдоль берега залива, что вел к устью реки. Он перебирался через песчаные дюны, пересекал ровные участки, заросшие травой, раздвигая стебли посохом в поисках змей. Маленький скакун следовал на шаг сзади. Фарли прыгала туда-сюда, то летая вперед, то вновь возвращаясь. Наконец она сообщила, что в поселке есть люди, и не только мужчины. На закате Пьемур подошел к границе поселка достаточно близко, чтобы заметить царившее в нем запустение. Дома на окраине были покинуты. Из окон и в трещинах на крышах торчали пучки травы и лианы. Некоторые здания казались довольно крупными, больше, чем Торик разрешал строить до сих пор. Они были открыты воздуху и солнцу. Подобной архитектуры Север не знал. Там такие широченные окна несли смертельную опасность для обитателей. Хотя дома покрывали облицовочные плитки, казавшиеся каменными, на традиционный холст селение явно не походило. Насчет материалов Емур тоже испытывал сомнения. Он вспомнил подпорки в древних шахтах, найденных Эмином. Они выглядели как новые, хотя со времени легендарных предков миновала не одна сотня оборотов. Да, тут были люди. Пьемур упал на вершину песчаного холма, набрав полный рот песка, когда увидел мужчину, поднимавшегося с берега к ступеням широкой веранды. За домом раздался лай собак. Судя по басовитым голосам, псы были крупные. «Ри!» На зов мужчины из дома выбежала тоненькая женщина, за ней ковылял малыш. Они обнялись. Потом мужчина подхватил ребенка на руку и, ласково положив другую на плечо своей подруги, вошел в дом. «Это семья Дуралей», — сообщил Пьемур о виденном мохнатому жеребчику. «Тут живет семья, в огромном доме, где полно комнат, куда больше, чем нужно для трех человек. Зачем они построили такой? Или внутри есть еще кто-то? А может, они просто выбрали лучшее из того, что было?» Четыре файра, две золотых, бронзовый и коричневый, внезапно возникли над ними прямо из воздуха, чтобы исчезнуть через несколько секунд. Пьемур встревожился, хотя Фарли оставалась спокойной. «Так, нас засекли. Правда, друзья огненных ящериц не могут быть плохими людьми, верно, Дуралей? Ну, проявим смелость и пойдем знакомиться». Он вскочил и направился к дому, крича во всю глотку. «Привет вам и мир! Мир и привет!» Потом, запустив пальцы в косматую гриву Дуралея, Пьемур пробормотал. «Надеюсь, там хватит обеда на четверых. Да и тебе, приятель, не помешал бы клок сена».